страшно подумать. А вдруг он в самом деле собирается жениться? Да не годится, не годится. В таком случае я здесь не останусь ни минуты. Пан капеллан, прошу за мной. Пожалуйста, пожалуйста. Пан Рокост, всего хорошего. Честь имею. Вы слышали? Приехали три бабы с котами, мопсами, сороками, обезьянами. Как начали, вот моя Зосенька выросла, похорошела. Ах, мамуся, меня пчелка укусила. И из такого умницы дурака сделали. Ему ли жениться, да еще на девчонке? Ну, если так захотелось жениться, ну, поищи себе что-нибудь более зрелое. Но только зачем? Ага, рот не знаю. Пананеля, черт, как назло пистолет забыл. Но ничего, из меня-то они осла не сделают. Хорошо, что я вас застала. Ну, что такое? Как вы можете быть спокойны, если вы настоящий друг майора? Неужели вы можете допустить его женитьбу? А я и не допускаю. Ну и не пытаетесь отговорить его от этой безумной затеи. Я не могу же ему запретить, это же мое начальство. Зачем менять судьбу, скажите, пожалуйста? Ну, безусловно, ни к чему. Что может быть приятнее военной службы? Ну, конечно. Пользоваться настоящим, не заботиться о будущем. Сегодня здесь, завтра там. Ну, конечно. Подчиняться только своему долгу. Ну, преимущество явное. Само за себя говорит, я не нуждаюсь ни в чьих услугах. Не знать одиночества, не чувствовать себя покинутым. Всегда в обществе. О, испытанных друзей. Друзей, проверенных в беде и в опасности. Верно. Там презирают болтовню. Хо-хо. Там надо действовать. Как мужчине пристало. И настоящему солдату. Хорошо ли, плохо ли, но открыто. Прямой дорогой и смело. Ничего не бояться. Хоть самого дьявола. Простите, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, ротмистр. Счастлив тот, кто избрал такой удел. Ах, если бы я не была женщиной, я бы всю жизнь была солдатом. Скажите, какая дельная женщина. О, я даже езжу верхом. Верхом. Какое удовольствие оседлать доброго коня. Молодого, немного дикого. Пан Газик, ну, честное слово, редкая женщина. Невероятный ротмистр. А потом вечером, ротмистр, трубочку закурил. Ну, этот дух дамам непонятен. Как, неужели я первая женщина, которая любит табак? Любите. Ха! Сама курю. Боже мой, но быть этого не может. Скажите, пожалуйста, а почему же вы своим выбором не оказали чести какому-нибудь военному, а? Потому что мне попадалась только пустая молодежь. Пустая молодежь. И никого в солидном возрасте. Пан Казик, вы слышите? Никого в солидном возрасте. Никого, кто бы мог оценить мой образ мыслей. Ну, быть этого не может. У этих солдат каменные сердца. Не всегда. Бесчувственные, жестокие. Лед тверд, но от солнца он тает. Фи, ротмистр. Ничего плохого. Ах, мне так жарко. Идемте в сад, там прохладнее. Женщина. А может быть, на конюшню? О, это потом, потом. А может быть, трубочку? О, это потом, потом. Поздно ночью я поеду на лошадке. По полю, по лесу. На коне готов скакать я без оглядки. Хоть к Богу, хоть к бесу. Хорошо верхом, тишина стоит кругом. Мы летим, поем, на лету, на бегу. До утра поем мы. Поехали, поехали, поехали, поехали. Поехали, поехали, поехали, поехали! Рысью и шагом, по кочкам, оврагам, дорогам, аллеям, вперед, смелее! Поехали! Ну, раз пан ротмистр и пан Анеля поехали, значит, для нас наступило самое время, чтобы дать занавес.